У нас не так много времени до 6, а нам предстоит еще один важный визит. Так что пока я разыщу кэп, отправьте, пожалуйста, вот эти 2 телеграммы. Угу. Адреса вот здесь, на отдельной бумажке. Почтовое отделение за углом. Да, и купите, пожалуйста, последний выпуск какой-нибудь из газет.